Если Декстер в охмелю был грустным, то Парсон принадлежал к числу людей, которые, напившись, становятся злобными, агрессивными. Парсон знал, что он худ, некрасив, нечистоплотен, что его презирают, а то и ненавидят, и злился на все человечество, которое в настоящий момент воплощалось в безмятежном Мегре, а тот смотрел на него большими, ничего не выражающими глазами, как смотрят на муху, потревоженную грозой. «Бьюсь об заклад, что, вернувшись в вашу прекрасную Францию, вы наговорите кучу гадости об Америке и американцах. Французы все такие. Еще вы скажете, что в Нью-Йорке полным-полно гангстеров. Только не забудьте добавить, что большинство из них европейцы». Он разразился противным смехом и нацелил указательный палец в грудь Мегре. «Вы умолчите о том, что в Париже гангстеров не меньше, чем здесь. Только у вас буржуазные гангстеры. У них жены, дети, а некоторые даже имеют ордена. Ха-ха. Угостите нас, Боб, для господина Мегрета, который не любит виски, бренди. Стало быть, возвращаетесь в Европу?» Он с лукавым видом посмотрел на своих приятелей, весьма гордый тем, что бросил эту фразу прямо в лицо комиссару. «А вы уверены, что вернетесь туда? Предположим, наши гангстеры этого не желают. А? Может, вы думаете, что вам помогут милейший господин О'Брайен или уважаемый господин Льюис? Вы не были в порту, когда отплывал Жан Мура?» — с равнодушным видом спросил комиссар. «Там и без меня хватало народу. Ваше здоровье, господин Мегрет, за парижскую полицию!» Последняя фраза показалась ему такой остроумной, что он буквально скорчился от хохота. «Во всяком случае, если вы сядете на корабль, обещаю вам приехать к отплытию и взять у вас интервью. Знаменитый комиссар Мегре заявил нашему блестящему журналисту Парсону, что он весьма удовлетворен своими контактами с федеральной полицией, и...» Двое из его компаний, не говоря ни слова, вышли из бара, и, странное дело, Парсон, который видел, что они уходят, ничего не сказал им и, похоже, ничуть не удивился. В эту минуту Мегре пожалел, что у него нет под рукой человека, которого можно было бы отправить за ушедшими. «Еще стаканчик, господин Мегрет. Видите ли, когда мы здесь, надо пользоваться случаем и пить. Посмотрите хорошенько на эту стойку. Тысячи и тысяч людей протирали ее локтями, как мы сейчас. Бывали здесь и такие, которые отказывались от последнего стакана виски, говоря «завтра», ну, а на следующий день они уже не приходили сюда выпить. Результат — отличное шотландское виски для них пропало. Когда я был во Франции, всегда была приколота карточка с адресом моей гостиницы. Таким образом, было известно, куда меня отвезти. У вас, небось, нет такой карточки, а? Это очень удобно. Даже для морга сокращает формальности. Куда же вы? Не хотите по последней? Мегре чувствовал, что с него хватит. Посмотрев в глаза орущему журналисту, он направился к выходу. «До свидания», — уронил он. «Или прощайте», — возразил Парсон. Не позвонив из телефонной будки Данки-бара, Мегре шел пешком для своей гостиницы. В его ячейке рядом с ключом лежала телеграмма, но он решил распечатать ее в номере. Однако даже там, из кокетства, что ли, бросил ее на стол и сперва набрал номер. «Алло, лейтенант Льюис? Это Мегре. Не обнаружили еще разрешение на брак?» «Да? А число?» «Минуточку. На имя Джона Мора и Джесси Дэви?» «Да? Что?» «Родилась в Нью-Йорке. Так, а число?» «Я плохо вас понимаю». Во-первых, он понимал английский по телефону гораздо хуже, чем при обычном разговоре. а во-вторых, Льюис объяснял ему достаточно сложные вещи. «Так, значит, вы говорите, что разрешение было взято в Сити-Холле. Простите, а что такое Сити-Холл? Нью-Йоркский муниципалитет? Так, за 4 дня до отъезда маленького Джона в Европу. И что же дальше? Что? Это не доказательство, что они были женаты?» Именно этого он и не понимал как следует. «Да, можно получить разрешение и не воспользоваться им. А как же тогда узнать, были ли они женаты? А? Только маленький Джон мог бы сказать это. Или свидетели? Или человек, у которого теперь может быть это разрешение? У нас все это, конечно, проще. Да, по-моему, это не важно. Я говорю, по-моему, это не важно, были они женаты или нет. Что? Уверяю вас, никаких новых сведений я не получал. Просто гулял только и всего. Он простился со мной по-хорошему. Прибавил, что жалеет, что мы возвращаемся порознь. Думаю, теперь, когда вы узнали фамилию Джесси, вы сможете... Да, ваши люди уже взялись за дело. Я плохо вас понимаю. Нет сведений о смерти. Но ведь это еще ни о чем не говорит. Вы согласны? Люди не всегда умирают в своей постели. Да нет же, дорогой лейтенант, я вовсе не противоречу самому себе. Я сказал вам сегодня, что если каких-то людей не могут найти, то совсем не обязательно, что их нет в живых. Но я никогда не утверждал, что Джесси жива. Минуточку. Можете подождать у телефона? Я только что получил телеграмму из Франции в ответ на мой запрос и еще не распечатал. Да нет же. Решил сперва позвонить вам. Он положил трубку на стол, разорвал конверт, в котором была телеграмма, очень длинная и гласившая следующее. Жоашен Жан-Мари Мора родился в Байоне. Года. Точка. Сын самого крупного в городе торговца с кабинными товарами. Точка. Рано потерял мать. Точка. Получил среднее образование, лицей. Точка. Учился музыке, запятая, окончил Бордосскую консерваторию, точка. 19 лет, первая премия в скрипичном конкурсе, точка. Через несколько недель уехал в Париж, точка. Вернулся в Байонну через 4 года, причине смерти отца, запятая, единственным наследником которого являлся и дела которого были в достаточной мере запущены, точка. Должен был получить 200-300 тысяч франков, точка. Двоюродные сестры, братья, запятая, которые до сих пор живут в Байоне и окрестностях, запятая, утверждают, запятая, что он нажил состояние Америки, запятая, но на их письма не отвечает, точка. «Вы слушаете, лейтенант? Простите, что злоупотребляю вашим временем. Что касается Мура, то ничего заслуживающего внимания нету. Разрешите читать дальше?» Жозеф Эрнест Доминик Домаль родился в Байоне. Года. Точка. Сын почтового служащего и учительницы. Точка. Мать овдовела, запятая, когда ему было 15 лет. Точка. Учился в лицее, запятая, затем в Бордосской консерватории, точка. Уехал в Париж, запятая, где, должно быть, встретился Мора, точка. Довольно долго проживал в Америке, точка. Настоящее время дирижирует в курортах, точка. Последний сезон провел в Ла Бурбуле, запятая, где построил себе виллу, точка. Должно быть, находится там в настоящий момент, точка. Женат Анни Марии Пеннет из Сабль-де-Олон, запятая, имеет 3 детей, точка. Алло, вы слушаете, лейтенант? Могу вам сообщить, что одного из ваших мертвецов я нашел. Да, я знаю, что они не ваши. Речь идет о Джозефе, да, о кларнетисте.